умирают бессильны, издеваются над теми, кто не может сдачи дать, распинают тех, кто преступник, а ему надо было. Вот такое исполнение воли Божией было. Мы дальше будем читать, что и будет повторение некой похожей веры. О Самуиле, о Самсоне, и Ефае. Ну, тоже такая история некрасивая. Пообещал отдать, так сказать, в жертву всесожжение дочь. Кто его просил об этом? Но вышло из уст. И потом пришло время, выполняй. Тебя никто за язык не тянул. И вынужден был это сделать, вера. Хотя я больше не нахожу, что Бог когда-то потребовал от кого-то жертву человеческой. А здесь он сам это сделал. Вот безрассудно, потому Писание и говорит, думай, лучше тебе не обещать, нежели что? Обещать и не исполнить. Поэтому вера, вера. Самуиле, вы помните, когда он, тоже такое интересное событие, интересное место, это одно из мест, где израильтяне согрешили, а Бог сказал, не бойтесь. Вот попробуйте найти другое такое место. Обычно говорят, бойся греха. А здесь, да, этот грех вам и сделан, но что? Но вы только не отступайте от Господа. Это было просто допущение Божие по желанию народа. Я когда-то на эту тему говорил проповедь, когда Господь через Моисея говорил еще, что вот придет время, вы захочете царя поставить. И это было не столько пророчество, а потом дальше Господь открыл, что это было. Когда Самуил очень, значит, плакал об этом, сожалел, то Господь сказал, вот что ты в рот плачешь? С того дня, как они вышли из Египта, у них было такое желание. Они его прятали, не высказывали, но у них такое желание было. И вот теперь момент подвернулся. Вот они и высказали. Ты говоришь, думаешь, они давно это носили? Я говорил на эту тему, что, братья, смотрите, что мы носим. Они долгое время носили. И, может быть, даже отчета не давали, что они хотят. А Бог видел во времена Моисея, говорит, я со времен Моисея видел, что они этого хотели. Они хотели быть, вы знаете, какими они хотели быть? Они хотели быть, как все люди. Они не хотели быть хуже, чем все люди. Они даже не хотели быть лучше, чем все люди. Они хотели быть, как все люди. Как и мы хотим быть, как все люди. Бывает у нас такое? И нам сейчас говорят, а что вы теперь, да живите вы, как все люди живут. Ну вы думаете, что что-то. И мы иногда говорим друг другу, когда кто-то что-то, да живите, как все люди. Вот оно, как все люди, к чему привело. Я немножко экскурсию назад сделал. Как все люди. А как все люди? Хотели царя иметь, чтобы он ходил перед ними, войны вел. А то вроде было неудобно. Такой великий народ, у всех есть цары, а они без царники там судьи, кого-то там они, кто Бог назначает чего-то, вот там царь, да там царь, да большие, да красивые, да огромные, а мы такой народ, у нас царя нету, дай нам царя. И Бог знающий. А Боже не один раз, вот где-то, ну, я не знаю сколько, мне трудно, боюсь ошибиться, но, наверное, да, больше, чем 200, может, где-то 300 лет они все так вот ходили. Покуда эти времена прошли, судьи, посчитать, я не буду говорить, я могу ошибиться и крупно ошибиться. Но это ни день, ни два было. Это столетие точно прошло. И сколько Бог с ними говорил, сколько их вразумлял, они не увидели, что они хотят не того, чего надо. Вот не увидели. А потом пришел момент, и когда сыновья Самуила повод дали, Самуил не дал повода, а сыновья дали. Вы знаете, как они обрадовались? Искали, искали момента, Самуил говорит, а тут он говорит, все, нормально все, говорит, Самуил, хватит, ты хороший брат, мы сегодня сказали бы, все, но дети твои никудышние, давай уступай место. Они не то, что надо, повод дали, а когда повод дали, он тут же раз и высказали то, что хотели. И Господь здесь говорит им, этот грех вам и делал, он не назвал, что это не грех никакой. Но говорит, но вы не бойтесь. Вы только слушайте Господу. Выполняйте Слово Его. Если вы это будете делать, то вам будет хорошо и вашему царю. Ну а если нет, то и вы, и ваш царь погибнете. Бог идет, как мы сейчас говорим, на уступки. Наверное, здесь немножко другое слово, не то, что уступки. Надо было, например, как-то по-другому что-то выразить. Но я пока что не нашел другого ничего. Но будем называть, пошел все-таки на уступки. Хотели, ну, нате вам. Пожалуйста, посмотрите. О Самуиле. Ну, Самуил чем отличился? Помните, чистотой хождения. И что молился, то Бог и давал ему по вере. Помолился, вот, смотрите, вы скоро узнаете, какой грех вам и сделал. Я воззову Господу, и Он пошлет гром и дождь. И Господь возгремел. Потом где-то возгремел над филистимлянами, что и так далее, и так далее. Самуил был тоже муж веры. Но, тем не менее, конечно, о Самуиле можно много говорить. И других пророках, которые верою побеждали царство. Я уже не буду перечислять. Вы вспомните время Езекии. Вы вспомните время Иосафата, когда несколько царей шли на него войною. А Господь сказал, не ваша война. Вы, значит, стойте и смотрите. Помните, вместо того, чтобы взяться за оружие, они поставили, значит, левитов, стали прославлять Господа и стали петь. Ну, конечно, со стороны людей это было вообще глупо. Три цара пришли, а они вместо того, чтобы воевать, они и спевать стали. Но Писание говорит, когда они стали восхвалять Господа, Господь возбудил несогласие между мавитянами, аммонитянами и обитателями горы Шеир. Они что-то там не поделили и стали уничтожать друг друга. А потом все вместе навалились на потомков Исава, и когда уже эти пришли, там уже никого нету живого. Уже забирай добычу, да и все. Можно вспомнить, когда ангел Господень пошел во время Езекии и поразил там где-то огромную армию, где-то 170 тысяч, не помню точно по числу, когда пришли, встали, уже тела мертвые, во время Сенахерима было. Тоже ж вера надо было. Тоже надо была вера. Если бы не было веры. А в чем заключается сегодня здесь секрет? Бог никогда не будет делиться с нами чем-то. Вы помните это место Писания, чтобы понять, что я хочу сказать, я вспомню один текст Писания, который говорит так, не мщите за себя, возлюбленные, но, что дальше написано? Но дайте место, чему гневу Божию. Оказывается, если я защищаю сам себя, то я Богу не даю места. Может, или ты дай мне место, или защищайся сам. И там так было. Если бы они взялись за оружие частично, Бог никогда ничего не делал бы так. Но когда они доверились, а я понимаю другое, когда Бог руками людей делает, здесь уже другой подход. Вы помните, Давиду советовал, а ты теперь не иди на пролом, иди со стороны сзади зайди, и тогда воюйте. Это тоже вера, которой надо было подчиниться. Но я взял такие крайние моменты веры, когда Бог говорит, или ты, или я. А уже делиться мы не будем, часть ты, часть я. Очень много войн израильтяне одерживали, когда Бог их руки укреплял и их руками делал. И тоже было не один раз, когда пошел один воин, я там, наверное, 1000 положил, помните, где-то 800 человек. Но тоже ж ясно, что не своими собственными силами. Или Давид, допустим, разрывал льва, разрывал медведя. Ну, конечно же, Бог через него действовал. Потому что надо было готовить царя для себя. А были моменты, когда Бог говорил, или я, или вы. Вот как раз я обращаю внимание на ту веру, которая, значит, должна быть в нас, доверить Богу что-то. И тогда Он будет делать. А уже когда мы начинаем делать, тогда Он не будет делать. И здесь надо четко знать, что Господь от нас требует. Которые верой побеждали царство, творили правду. Вот еще раз обращаю внимание, правду надо творить. Есть, допустим, слово «правда», которое употребляется в смысле «истина». Вот когда мы говорим «говори правду», то на самом деле это «говори истину». И в Священном Писании есть такие замены, и это не ошибка. А вот если говорить «истина» и «правда», то истина говорится, а правда делается. Помните? Говорит истину и делает правду. А чтобы сотворить правду, исполнить волю Божию, действительно надо вера. Не всегда это так просто делается. Не всегда это просто творится. Творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Это вот вся та вера, которая нам понятна и приятна, и вообще мы хотели бы быть в этой вере. Жены получали умерших своих воскресшими. Вот это та вера, которая всем приятна. А вот дальше следует. Иные же замучены были, не принявши освобождения. Это вера? Или это не вера, что они были замучены и не приняли освобождение? Вера. А кто из нас хочет такую веру иметь? Здесь уже мы просто исполняем волю Божию. Просто говорю, Господи, Ты знаешь, какой мой путь, и Ты знаешь, как я должен кончить его, и Ты знаешь, чем или как я должен прославить Тебя. Если Ты, Господи, хочешь смертью прославить, то я Тебе не откажу, это вера. И я не раз говорил, кто знает, где она больше? Вот там, где получали умерших воскресшими, или где сами умерли, не дождавшись освобождения, и у веры умерли. Мы об этом никогда не говорим, и никогда не, почти не проповедуем, что это тоже вера. Мы всегда говорим, если ты больной, то у тебя нету веры. Когда-то наши братья зарубежные сказали, вы страдали во время застоя, во время Европейского, потому что у вас веры не было. Была бы у вас вера, то вы бы не страдали бы. Правда, наши братья очень сильно возмутились. Не знаю, показали им это место Писания или нет, но они не считают, что вера – это, значит, болеть – это вера. И в это время славить Бога, не унывать – это вера. А между прочим, вы знаете, что Богу нужны такие люди. Я просто напомню одну истину библейскую. Вы помните, есть такие намеки, когда говорят, люди Содома и Гоморры восстанут против вас и вас будут судить. Они покаялись там от проповеди Иониной, а вы не покаялись, когда я здесь хожу. Невитяне от Иониной проповеди покаялись, а вы не покаялись. Помните, они вас будут судить. Что я имею в виду вот в этом явлении? Я думаю, что когда придет время судить, это чисто по-человечески рассуждение, хотя Библия об этом говорит. Вы помните, многие мне скажут, что день не твой, мы пророчествовали, бесов изгоняли. Не думаешь, что там будет разбор на 100 лет? Это одно мгновение, все высвечено, все поставлено на место. Но будут люди, которые сегодня говорят, и, наверное, будут говорить, нам очень трудно, у нас такая судьба, ты нам не дал то и то, поэтому мы отступили, поэтому мы пали. А он покажет тех, которые покрыты струпьями, до которых трудно глядеть было, они лежали, благодарили Бога и вошли во спасение. Господь скажет, посмотри на него и сравни твою жизнь. И скажи, кому было труднее? Они себя будут судить. Не я. Я вам покажу гораздо более тяжелое положение. Людей, которые больше трудностей переживали, чем вы. И они устояли. А ваше чуть что-нибудь и уже все, я не могу. Ты, Господи, дал мне сверхсилы. Вы понимаете, к чему я перевел вот все вот это? Поэтому вот эти люди, я просто чисто что-то немножко знаю. Я не говорю, что я полноту в этом смысле даю. Что будет, как будет суд. Я просто вот то, что можно выловить из того, что написано. Но Богу нужны все люди веры. И те, которые мертвых воскрешали, и те, которые умерли, не получившие освобождения. Они с определенным смыслом, такая судьба назначена. Это не произвол какой-то. Вот мы часто думаем, что у Бога какой-то произвол. Он захотел, одного любит, другого не любит. И мы часто, мы вообще-то говорили об этом послании к римлянам. Вы помните, когда Павел выступал против всех людей, которые Бога хотели обвинить. И он говорил, а кто вы такие? Он что хочет, то и делает. Помните? Кого хочет милует, кого хочет ожесточает, а ты что человек спорит с Богом? Просто Павел не хотел разговаривать даже на ту тему, что разумно с Богом спорить. И он приводит пример Исава. Вот, говорит, пример. Якова я возлюбил, а Исава возненавидел.